Сергей Яковенко. Петкружок. Есть человек, придающий решающее значение имени и отчеству в жизни и судьбе, формировании черт характера, даже написавший книги на эту тему. Так вот, хорошо зная двух Юрьев Иосифовичей, я склонен согласиться с этой гипотезой. И Висбор, и Коваль, кстати, они много лет дружили, обладали самобытным талантом и неотразимым фантастическим обаянием. Они создали шутейный клуб Юрьев Иосифовичей, таких же, как они, общительных и симпатичных. Как-то раз Коваль ехал на заседание клуба в такси и, конечно же, разговорился по дороге с улыбчивым водителем. Выяснилось, что шофер тоже Юрий Иосифович. Ему пришлось прервать смену и рулить к Висбору знакомиться. Клуб пополнился в тот день новым постоянным членом. Расскажу подробнее про Коваля. Мы поступили на филфак одновременно, и вплоть до моего окончательного ухода в Гнесинку не было мне ближе товарищей, чем Юра Коваль, да Леша Мизинов, впоследствии детский писатель и редактор. Мы проводили вместе лекционное время, сидели рядом и коллективно писали что-то в стихах и прозе, передавая друг другу листки и досуг. Юру любили все, но особенно женщин, причем он никого специально не завлекал, не обольщал, сетей не расставлял, просто действовало то самое неотразимое обаяние. Помню, что в студенческие годы, если ты приводил в общую компанию понравившуюся девушку, можно было быть уверенным, что она потеряна, и уйдешь из гостей ты уже один. Юра пел, аккомпанируя себе на гитаре, балагурил, общался с друзьями, словом, вел себя совершенно естественно, но слабый пол обмирал и таял. В те давние годы учебы мы проводили в институте все время с утра до ночи. Много часов отнимали лекции, практические занятия, подготовка в читальном зале, но каким-то непостижимым образом удавалось объять необъятное, отдать дань разным увлечениям, к тому же с удовольствием валять дурака. У Юры было два прозвища — Дяй, сокращенно от слова «разгильдяй», и Петкружок. Его все интересовало. Он занимался в изо-студии, в литературном объединении, входил в сборную института по настольному теннису, другим видам спорта, да еще его угораздило из упрямства выбрать непрестижные, приезжаемые нами спецсеминары. — Где Петкружок? Опять тренировку срывает? — гнусовым голосом вопрошал Кок. Женя Немченко, наш старший товарищ и тренер по настольному теннису. Вечером ответственная игра на первенство Москвы, а его носит не весь где. Женя был типичным стилягой, неизменно носил пиджак с широченными плечами, брюки и дудочки, туфли на толстенной каучуковой подошке. Голову его украшал высокий набриолиненный кок, отсюда и кликуха. Он какое-то время ходил у нас в лидерах, потому что, будучи отчисленным из МГИМО и преследуемый на новом месте учебы администрации, боровшийся с тлетворным влиянием Запада, не желал менять свой имидж. Кок обожал Юру, который талантливо проявлял себя во всем, за что брался. Да ему и не надо было много тренироваться, все получалось по наитию. Башня — это, стал быть, я, прозванный так за высокий рост и неуклюжесть, учись у Дяя. Я впервые вижу такую природную одаренность. Эталон, наверное, и удары справа и слева, сочетание нападений и защиты. Чуваки, сегодня в матче с архитектурным институтом Дяй будет играть первым номером. Как только Коваль прибегал в круглый зал напротив ленинской аудитории, где стояли столы для пинг-понга, и тренировалась сборная, тут же вручалась ракетка, а мы обязаны были благоговейно внимать. Кок преподал нам и другие уроки, в частности, искушал зеленым змеем. Правда, я, поработав до института на заводе фрезеровщиком, был достаточно закален, а вот неразлучным сиамским близнецам, Леше Мизинову и Юрию Ковалю, с автором с первого дня учебы, воспитанным родителями в строгих правилах, приходилось нелегко. В дни стипендии Женя Немченко безапелляционно заявлял: «Башня! Дяй и Меша, мы идем в шашлычную, Казбек, берлять суп пить и шашлык по-карски, ну и выпьем, конечно». Иногда, о ужас, мы оскверняли святая святых, комитет комсомола. Секретарем был умнейший и мудрейший Володя Маландин, наш друг в течение всей жизни. Когда нам было негде отметить какое-либо знаменательное событие или обсудить литературные дела, Мы являлись к нему в кабинет, неловко переминались с ноги на ногу, заискивающе заглядывали в глаза, и он все понимал. Выпив полстакана комиссионных, Володя тактично покидал свой кабинет. К нашей троице, как правило, уже без кока, все чаще присоединялся Юлик Ким. Интересно, что Юлик в то время еще ничего не создал, но Юра раньше всех нутром почуял его талант и перспективу, и, как всегда, оказался прав. Вспоминает, что Коваля сразу заметили, выделили из общей массы и обласкали наиболее прозорливые и интеллигентные профессора, что он, как Гаргантюа, жадно, огромными кусками поглощал духовную пищу, то бишь мировую литературу, переваривал и на ее основе уже в студенческие годы, можно сказать, прямо на наших глазах создавал свой самобытный художественный мир. Но как же ненатужно достигались результаты. Его натуре были свойственны черты некого моцартианства, обаятельного легкомыслия. Однажды, направляясь из ленинской аудитории на тренировку в круглый зал, мы заметили, что стенд сталинский стипендиаты пуст. Очередную порцию фотографий отличников-общественников, прыщавых очкариков-зубрил и страхолюдных девиц не успели вывести. Юра потащил к стенду стол, взгромоздился на него сам и пригласил в компанию меня с коком, организовав композицию так, что наши дурацкие физиономии, вызывающие сияли как раз под величественной надписью. Леша Мизинов нас запечатлел. Шутка не понравилась деканату. Вскоре мы вообще оказались на грани вылета из института. И вот почему. В парадную ленинскую аудиторию существовало два входа и, соответственно, два тамбура. Но левый испокон века был наглухо закрыт, им не пользовались. Однажды во время скучнейшей лекции по школьной гигиене, проходящей, как хохмели острослово на капустнике под девизом «Не пейте воду из унитаза», мы вознамерились сразиться в преферанс. Лучшего места, чем левый нерабочий тамбур, было не сыскать. Дождавшись, пока студенты и профессор проследуют в аудиторию, наша компания Диай, он же Петкружок, он же будущий классик Юрий Коваль, Меша, Леонид, Мизинов, Кок и я прошмыгнули в игральный зал и заперлись. Ключи подобрали заранее. В тесном помещении валялись какие-то старые ящики, даже висела голая лампочка на длинном облупившемся шнуре, вполне рабочая обстановка. В азарте мы не среагировали вовремя на изменение ситуации. А когда сообразили, что к чему, было уже поздно. Очевидно, отыскался какой-то Павлик Морозов, стукнувший, что некие бездельники вместо учебы занимают черти чем. Дверь стороны аудитории со страшным скрипом отворилась, и нас ослепило яркое зимнее солнце, весело светившее в огромные окна аудитории. Такого гомерического хохота больше никогда не слышал даже на эстрадных концертах. В аудитории собралось несколько потоков, человек 300, и все они дружно грохнули, увидев нашу онемевшую, застывшую с картами в руках скульптурную группу. Мы готовились вылететь из института, но нас спас любимый профессор Борис Иванович Пуришев, убедивший администрацию в том, что именно мы скорее прославим вуз, нежели унылые зубрилы, педантично посещающие все лекции, независимо от их качества. С этой знаменитой аудиторией и с Юрой связано начало моей вокальной карьеры. Недавно Марк Харитонов, еще один писатель с нашего курса, первый лауреат Букеровской премии, напомнил мне все детали той давней истории, врезавшиеся ему в память. Однажды на лекции по устному народному творчеству, проходившей более полувека назад, замечательный профессор Александр Александрович Зерчининов, занятие которого мы ценили и никогда не пропускали, повествуя о русских народных песнях, обратился к студентам с предложением: «Друзья, пусть кто-нибудь выйдет на сцену и споет народную песню, а я пытаюсь определить время ее создания, место, где она родилась и среду бытования». У меня только-только закончилась голосовая мутация, и я время от времени что-то мурлыкал себе под нос, но о том, чтобы выступить публично, еще даже не помышлял. Юра и Леша, с которыми я всегда сидел вместе, начали меня подначивать. «А слабо тебе выйти и спеть?» Самолюбие и азарт взыграли, и я на ватных ногах, обмирая от страха, полез на сцену дебютировать. Марик запомнил, что я исполнял тогда песню «Среди долины ромная». И сорвал первые в жизни аплодисменты. Милейший Александр Александрович подошел ко мне в перерыве и посоветовал профессионально заняться голосом. Вскоре я стал выступать в той же аудитории со студенческим инструментальным ансамблем, руководимым еще одним нашим общим другом Валериком Оленниковым по прозвищу Толстый. Потом вступил на вокальный факультет Гнесинки. Кто знает, не выпихни меня тогда Юра с Лешей на сцену, жизнь, возможно, покатилась бы по иной колее. В летние и зимние каникулы мы втроем часто выбирались на природу. Зимой на громкую охоту с ружьями, летом на тихую охоту за грибами и ягодами. Инициатива всегда исходила от Юры, обожавшего лес, хорошо знавшего Подмосковье. Он же отвечал за снаряжение и экипировку. Леша и я были ведомыми. Однажды, собирая грибы, мы припозднились и решили заночевать в лесу. На костре сварганили кулеш, попили чайку, поболтали и легли спать. В тесной палатке едва поместились, переворачиваться приходилось по команде. В предрассветном августовском сумраке в прорези палатки возникло лохматое, бородатое существо, леший, да и только. Стало не по себе. Юра отреагировал первым, потребовав «хлебало, уберись», и оно убралось, но обиделось. Когда мы окончательно проснулись, вылезли наружу, то смогли лицезреть результаты мщения. Брошенные в залу от вечернего костра наши ложки, кружки, миски, котелок и даже часть собранных накануне грибов. Юра вздохнул и посетовал. Сам виноват. Не грубить надо было человеку, не гнать его, выбраться из палатки, перекурить, выслушать, может быть, у него проблемы. Это наверняка местный пастух, вон коровьи лепешки кругом. Поговорили бы по-человечески, и всем было бы хорошо. Однажды Юра Коваль, любитель побродить с ружьишком, следуя традициям русского писательства, пригласил нас охотиться на зайцев по первой пороше, и мы отправились к его знакомому егерю. Точно помню, что нужное нам охотхозяйство «Динамо» располагалось в километрах в 100 от Москвы на берегу канала. Добрались мы до места в ноябрьские сумерки, снег только выпал, погода была промозглая, вот-вот-вот должно было сковать льдом. Едва мы вошли в теплую горницу, поднялась невообразимая суматоха. «Юрка, Юрка приехал!» — возликовало население, и егерь, его жена, дети, оказавшиеся тут же две русские гончие, с криком, смехом, лаем кинулись к нему обниматься, целоваться, прыгать и лизать в нос. А я недоумевал. Чем же мой юный друг, почти мальчик, заслужил такую горячую всеобщую любовь? Теперь-то я точно знаю. Тем, что его нарекли Юрием Иосифовичем. В тот вечер, когда мы сидели за дружеским столом, пили самогон-первач, закусывая домашними соленьями и вкуснейшей ароматной картошкой, поджаренной на сале, произошел случай, оставшийся в памяти навсегда. Во время нашей трапезы откуда-то издалека доносился не то вой, не то стон, не то жалобный скулеж, но до поры до времени мы, разгоряченные и счастливые, воспринимали звук как нечто естественное, лесное, природное. Вдруг в паузе между тостом Юра прислушался и сказал, что-то мне не нравятся эти стенания. Может, зверь в капкан попал, надо взглянуть. Выйдя на крыльцо, мы определили, что звуки доносятся со стороны воды. Вооружившись фонариком, наша процессия двинулась к каналу, расположенному неподалеку от дома егеря. Осветив прибрежную полоску около мостков, мы ахнули. Из тяжелой свинцовой воды, от одного взгляда, на которую прохватывал озноб, торчала голова. И еще на поверхности находились две конечности, обхватывавшие металлические цепи причал. Существо при внимательном рассмотрении казалось человеческим. Оно механически, с равномерными промежутками стенало. Юра стал сразу руководит работами по извлечению подававшего признаки жизни тела на сушу. Сначала мы хотели дотянуться до утопающего с мостков, но когда попытка не удалась, подплыли к страдальцу в лодке. На то, чтобы оторвать его одеревеневшие конечности от цепи, последовательно, с превеликим трудом отгибая каждый палец, потребовалась вечность. Когда мы, наконец, выволокли тяжеленное гуттаперчевое существо на деревянный настил, стал вопрос транспортировки полуживого человека в больницу. Егерь отправился было запрягать лошадь. Как вдруг утопленник сначала поднялся на четвереньки, потом встал в полный рост, освещенный фонариками, оглядел нашу компанию мутным взглядом и подверг суровой критике. Мол, какого рожна вам надо? Зачем побеспокоили человека? Слова были, конечно, другие, но смысл такой. Юра взмолился. — Браток, так ведь и помереть недолго. Пошли, мы тебя хоть спиртом разотрем. При слове «спирт» спасенный вздрогнул, и что-то осмысленное мелькнуло в его взоре. Но, по-видимому, в голове созрел уже иной план, и мужик сначала сделал несколько нетвердых пробных шагов, а потом затрусил вдоль берега все быстрее и быстрее, оглашая окрестности отборным матом и посылая на наши головы страшные проклятия и кары. Мы вернулись к прерванной трапезе, долго еще рассуждая о загадочной русской душе и богатырском теле. Через несколько лет после окончания института Юра пригласил меня в мастерскую, которую делил с художником Виктором Беловым, посмотреть новые работы. Мы хорошо посидели, предаваясь ностальгическим воспоминаниям. Когда я уже ночью собрался уходить, Юра предложил. — Старик, купи картину моего друга. Работа редкая и исключительно удачная. Называется «Изгнание из рая». Мы бы с ней никогда не расстались, но, во-первых, для тебя не жалко, а, во-вторых, Витя очень болен, а на лекарства денег нет. Я поверил, выгреб все, что у меня было, и оказался обладателем здоровенного полотна. Жена мой поступок одобрила, а живопись — нет, картина у нас не сдержалась. Мне потом было очень стыдно перед Виктором, когда он просил разрешить сделать слайд с полотна для каталога работ. Но и тогда со мной поступили по-ноздрёвски. Никакой болезнью, как позже признался Юра Белов, не страдал, а просто мучился с похмелья. Соответствующее лекарство было куплено на гонорар, художник полегчал. Я могу бесконечно вспоминать давние истории, ведь в студенческие годы мы практически не расставались. Жаль, правда, что позже мы виделись не так часто. Я много гастролировал, Юра тоже вел цыганскую жизнь. Наши маршруты и планы редко совпадали, но меня по сей день переполняет тепло, когда я думаю о дорогом друге Юре Ковале. Ноябрь 2007 года.